Символ веры. Примечание. Символ веры не молитва, а изложение веры. Однако каждый христианин должен знать его твердо наизусть и произносить его каждый день, свидетельствуя этим свою веру в Бога. Конец примечания. Что такое символ веры? Символ веры есть краткое и понятное изложение того, во что должны веровать христиане. О чем говорится в символе веры? О Боге Отце, о Сыне Божием, о Его воплощении, страдании, смерти, воскресении, вознесении на небо, о втором пришествии Его на землю, о Духе Святом, о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и о будущей вечной жизни. Кто составил символ веры? Святые отцы Первого и Второго Вселенских Соборов. Что такое Вселенский Собор? Собрание пастырей и учителей Церкви по возможности со всей Земли, Вселенной, для утверждения истинного христианского учения. Сколько было таких собраний или соборов? 7. На первых двух соборах, Никейском в 325 году и Константинопольском в 381 году, составлен символ веры. Как этот символ веры читается? «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя Творца Небу и Земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, иже от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшеся, распятого же заны при понтиистом Пилате, и страдавша и погребенна, и воскресшего в третий день по Писаниям, и взошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить и живым, и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа, животворящего иже от Отца исходящего, иже со Отцем и Сыном споклоняема и славима, глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. По-русски. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и всего видимого и невидимого. Верую и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, который прежде всех веков родился от Отца, как свет от света, истинный Бог от истинного Бога, родился, а не сотворен, и имеет одно существо с Отцом, и которым все сотворено. Верую в Господа Иисуса Христа, для нас, людей, и для нашего спасения, сшедшего с небес, принявшего тело от Марии Девы через наитие на нее Духа Святого и сделавшегося человеком. Верую в Господа Иисуса Христа, распятого за нас при Понтии Пилате и страдавшего, и погребенного. Верую в Господа Иисуса Христа и воскресшего в третий день согласно с Писаниями пророков. Верую в Господа Иисуса Христа и вошедшего на небеса и сидящего по правую сторону Отца. Верую в Господа Иисуса Христа, и который опять придет со славою, чтобы судить живых и мертвых, которого царству не будет конца. Верую и в Духа Святого Господа, дарующего всему жизнь от Отца исходящего, чтимого и славимого наравне с Отцом и Сыном, говорившего через пророков. Верую во единую, одну святую Вселенскую и Апостольскую Церковь. Признаю одно крещение для оставления грехов. Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. На сколько частей или членов разделяется символ веры? На 12. Первый член. Как читается первый член символа веры? Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Верую. Я убежден, несомненно признаю, во единого, в одного. О чем говорится в этом члене? О первом лице Святой Троицы, Боге Отце. Что же о нем говорится? Что он по существу своему один только Бог, что Он Вседержитель и Творец всего видимого и невидимого. Как нам нужно думать о Боге? Бог есть Дух, то есть Он не имеет ни плоти, ни костей, потому нам невозможно ни видеть Его, ни представлять Его в уме, как Он есть в Своем существе. Если Бог есть Дух, не имеющий плоти, то как же Священное Писание приписывает Ему некоторые члены человеческого тела, например, очи, руки? Если Богу в Священном Писании приписываются некоторые члены человеческого тела, то это не потому, что Он их в самом деле имеет. Но так говорится о Боге наглядно, человекообразно, чтобы мы могли, сколько возможно, понять бесконечные и непостижимые свойства Божьи. Например, очи Божии означают, что Бог все видит и все знает. Руки Божии означают, что Бог все может сделать. Если Бог есть Дух, то как Он возвещал свою волю людям? Он возвещал свою волю людям различным образом. Для этого Он являлся им в образе человека, Аврааму в виде трех странников, с Иаковом боролся в виде незнакомого человека, или невидимо, среди пламени, дыма и трубных звуков, на горе Синай, когда давал закон еврейскому народу, или просто беседовал невидимо, с Моисеем, или внушал в сновидениях Иакову на пути в Месопотамию. Сообразно с этими различными явлениями Божиими, и на иконах Бог изображен различным способом. Какие еще свойства Божии? Бог вечен, то есть Он всегда был, есть и будет. Он премудрый, милосердный, правосудный. Он все может сделать. Он все видит, все знает. Вообще Он имеет все совершенства и не имеет никаких недостатков. Где Бог присутствует? Как вездесущий, Он присутствует везде. Но есть особенное славное Его присутствие на небе, где святые ангелы и святые люди, и есть особенное таинственное присутствие Его в святом храме, куда христиане собираются для общественной молитвы. Для чего в символе веры не просто сказано «верую в Бога», но прибавлено «воединого»? Для того, чтобы утвердить эту истину, что Бог по существу своему есть только один, и чтобы таким образом отвергнуть ложное учение язычников, признающих множество богов. На какую истину указывает слово в символе веры «Отца»? На ту истину, что в Боге, едином по существу, не одно лицо. Сколько же в Боге лиц? Три лица или ипостаси. Какие это лица? Первое лицо – Бог-Отец. Второе лицо – Бог-Сын. Третье лицо – Бог-Дух Святой. Эти три лица Святой Троицы в одном Боге. Потому единый Бог и называется троичным в лицах или триединым Богом. Кто из этих лиц Святой Троицы больше, а кто меньше? Никто из них не больше и никто не меньше. Они все равного божеского достоинства. Как Бог-Отец есть истинный Бог, имеющий все божеские свойства, например, вечность, всемогущество, так и Бог-Сын, Сын Божий, есть истинный Бог со всеми божескими свойствами, и Дух Святой есть также истинный Бог с теми же божескими свойствами. Однако не три Бога, а один Бог. Какое различие между лицами Святой Троицы? Бог-Отец не рождается и не исходит от другого лица. Сын Божий предвечно рождается от Отца. Дух Святой предвечно исходит от Отца. Как Бог-Отец изображается на иконах? В виде старца, потому что в таком виде видели Его святые люди. Как Бог-Сын Иисус Христос изображается на иконах? В том виде, как был на земле. Так Он изображается младенцем, лежащим в яслях, сидящим на руках Своей Матери, Пречистой Девы Марии. Изображается учителем, учащим народ, благословляющим детей, распятым на кресте, восстающим из гроба, возносящимся на небо и прочее. Примечание. Надпись на венце иконы Спасителя «Оун» не русская, а греческая, и значит по-русски «сущий», «вечный». Буквы на кресте распятого нашего Господа «инцы» означают «Иисус Назаретянин, царь иудейский». Конец примечания. В каком виде Дух Святой изображается на иконах? В виде голубя, потому что в таком виде он явился на реке Иордане во время крещения Иисуса Христа. Изображается еще в виде огненных языков, потому что в таком виде он сошел в день Пятидесятницы на апостолов и на других верующих. Почему Бог в символе веры называется Вседержителем? Потому что Он держит все в мире Своей силой и волей и всеми управляет. Почему Бог называется Творцом? Потому что Он сотворил все видимое и невидимое. Что нужно разуметь под словом «видимый»? Все, что можно видеть глазами, например, землю, моря, звезды, людей, животных, растения и прочее. Что нужно разуметь под словом «невидимый»? Под словом «невидимый» нужно разуметь мир, но не тот, в котором мы живем, но мир духовный, в котором живут ангелы. Этот мир над нами, на небесах. В каком порядке Бог сотворил мир? Прежде всего, Бог сотворил ангелов, потом сотворил неустроенную массу, из которой, по слову Божию, в течение шести дней образовались все видимые нами предметы. В шестой день творения Бог сотворил человека, и им творение кончилось. Кто такие ангелы? Ангелы – духи бесплотные, то есть не имеющие ни плоти, ни костей. По своей природе они то же, что и наши души. Они имеют и разум, и волю. Только они выше и совершеннее нас, крепче по силам, больше нас знают, хотя и от них много сокрыто. Для чего сотворены ангелы? Ангелы сотворены для того же, для чего и человек сотворен, чтобы хвалили и прославляли своего Творца и вечно блаженствовали. Кроме того, они служат нашему спасению. Сколько чинов ангельских? Три. К первому чину принадлежат серафимы, херувимы, престолы. Ко второму чину – господство, силы, власти. К третьему чину – начало, архангелы и ангелы. Кто такой ангел-хранитель? Ангел, который дается человеку со времени крещения и который пребывает при нем до его смерти, охраняя его от всякого зла и руководя к блаженной вечной жизни. Как ангелы изображаются на иконах? Ангелы изображаются на иконах в виде юных людей с крыльями. Крыльев они, как существа бестелесные, не имеют, но изображаются с крыльями в знак того, что они очень быстро переходят с одного места на другое и очень скоро исполняют волю Божию. Все ли ангелы добры и святы? Нет, есть и злые ангелы, которые называются бесами. Чем они отличаются от добрых ангелов? По своей природе злые ангелы таковы же, как и добрые ангелы, то есть они существа также бестелесные, невидимые, имеющие ум, волю и силу. Только они живут не на небесах, как добрые ангелы, а в аду, в преисподней, и стараются всячески вредить спасению человека. Чем можно отдалить их от себя? Именем Божиим, постом, молитвой и крестным знамением. Второй член. Как читается второй член символа веры? «И воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша». О чем говорится в этом члене символа веры? О втором лице Святой Троицы, Иисусе Христе, Сыне Божием. Что же именно о нем говорится? Что Он есть единородный Сын Бога Отца, от Которого рожден Он прежде всех веков, что Он есть свет и Бог истинный, что Он рожден, а не сотворен, что Он единосущен Отцу и что им все сотворено. Почему Иисус Христос, Сын Божий, называется в символе веры Господом? Потому что Он есть истинный Бог, как и Бог Отец, ибо имя Господь есть имя Божие. Что значит имя Иисус? Спаситель. Кто первый назвал Сына Божия Иисусом? Архангел Гавриил во время Благовещения Пресвятой Деве Марии. Почему Сын Божий назван Спасителем? Потому что Он пришел на землю спасти нас, то есть избавить нас от грехов и открыть нам двери в Царство Небесное. Что значит имя Христос? Помазанник. Почему Сын Божий назван помазанником? Потому что Бог Отец помазал Его Духом Святым, то есть сообщил Его человеческой природе все дары Духа Святого. Не назывался ли еще кто, кроме Сына Божия, помазанниками? До Иисуса Христа у еврейского народа помазанниками назывались цари, первосвященники, архиереи и пророки. Эти три должности в высшей степени соединил в себе Иисус Христос. Он царь, первосвященник и пророк. Почему Сын Божий называется единородным? Потому что Он один, только Сын Божий, рожденный из существа Бога Отца. И благочестивые люди в Священном Писании называются иногда сынами Божиими, но они называются так по особенной милости Божией, а не по естеству своему. Когда Сын Божий рожден от Бога Отца? Прежде всех век, иначе Он так же вечен, как и Бог Отец. Почему Сын Божий называется в символе веры единосущным Отцу? Потому что Он имеет одно божеское существо с Богом Отцом. Сын Божий и Бог Отец едино. Что значат слова «им же вся быша»? То, что Сыном Божиим все сотворено. Третий член. Как читается третий член символа веры? «Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечившегося». «Нас ради» – для нас. О чем говорится в этом члене символа веры? О воплощении Сына Божия. Что же именно говорится о воплощении Его? То, что Он сошел с неба на землю, воплотился от Духа Святого и Марии Девы и сделался совершенным человеком, кроме греха, не переставая в то же время быть Богом. При каких обстоятельствах родился Сын Божий на земле? Римский император Август, под властью которого находился тогда иудейский народ, велел сделать народную перепись, и для этого каждому иудею нужно было идти в свой отечественный родной город. Отечественным городом для Девы Марии и обручника ее Иосифа был Вифлеем. Здесь, отчасти по бедности своей, отчасти по стечению множества народа, они не могли найти себе удобного пристанища. Они остановились ночевать в пещере, куда пастухи загоняли стада в ненастную погоду. В этой пещере и родился Господь наш Иисус Христос. Как учит православная церковь о девстве Пресвятой Девы Марии? Она учит, что Дева Мария прибыла и пребывает девою прежде рождения, во время рождения и после рождения Иисуса Христа. Словом, она присна дева, всегда дева. Какие есть важнейшие молитвы к Пресвятой Деве Марии? «Богородице Дева, радуйся, и достойна есть якова истину». В каком виде она изображается на иконах? Большей частью – пренепорочной, взрослой девой с предвечным младенцем Иисусом Христом. Примечание. Надпись на иконе Богоматери «Ми, ро, тета, пси» – не русская, а греческая. Это первые и последние буквы слов «Матерь» и «Божие» и означает «Матерь Божия». «Заны» – за нас. О чем говорится в этом члене? О том, что Господь Иисус Христос во время Понтия Пилата, римского правителя Иудеи, был распят на кресте за нас, людей, то есть за наши грехи и для нашего спасения, потому что сам Он был безгрешен. При этом Он действительно страдал, умер и был погребен. Какие были самые тяжкие страдания Иисуса Христа? Его много били, ругались, насмехались над Ним. На Его голову возложен был терновый венец. Но самые тяжкие страдания Его были крестные. Крестная казнь была одной из самых страшных, жестоких и позорных казней того времени. Она была символом всей злобы человеческой и самым ярким обнаружением власти дьявола. Распяли Иисуса Христа на кресте между двумя разбойниками, и в этом позорном и страшном виде Он умер. Кто и где схоронил Иисуса Христа? Один богатый и благочестивый человек по имени Иосиф из Аримафеи схоронил его в своем саду, в новой пещере, которая была высечена в каменной горе. По просьбе начальников иудейских к гробу приложена была печать и приставлена стража из воинов, чтобы никто не смог бы украсть тело Иисусова. Для чего он пострадал и умер? Сам безгрешный и невинный, он пострадал и умер за нас, чтобы избавить нас от грехов и поселить в Царстве Небесном. Как Иисус Христос мог пострадать и умереть, когда Он Бог? Он страдал и умер человеческим естеством, а не божеским. Божество же никогда не может ни страдать, ни умереть. Чем мы выражаем веру в спасительную силу крестных страданий Иисуса Христа? Тем, что во время молитв и при других случаях полагаем на себя крестное знамение, или проще – крестимся. Пятый член. Как читается пятый член символа веры? «И воскресшего в третий день по Писаниям». О чем говорится в этом члене? О воскресении Иисуса Христа из мертвых. Как Он воскрес? На третий день после смерти Иисуса Христа, то есть в воскресенье, весьма рано поутру сильно потряслась земля. Ангел Господень явился около пещеры, где лежало тело Иисусова, отвалил камень от входа в нее и сел на нем. Иисус Христос восстал из пещеры во всем божественном величии и славе. Караулившие гроб воины от страха попадали, как мертвые, а потом, опомнись, побежали к начальникам иудейским и рассказали им о случившемся. Подкупленные ими, воины стали распространять ложный слух, что ученики украли тело Христова, когда они спали. Восставал ли кто из мертвых, кроме Иисуса Христа? Восставали. В Ветхом Завете, например, рассказано, как пророк Илия воскресил сына Сарептской вдовы. Сам же Иисус Христос не раз воскрешал мертвых. Воскресил из мертвых, например, Лазаря, 4 дня лежавшего во гробе. Но Господь Иисус Христос восстал из мертвых не потому, что был воскрешен кем-либо, как другие, а своею божественную силою воскрес из мертвых. Для чего прибавлено в символе веры слово «по Писаниям»? Для означения того, что Господь Иисус Христос умер и воскрес точно так, как об этом написано было у пророков, которые за несколько сот лет предсказывали о страдании, смерти и воскресении Иисуса Христа. О страдании Иисуса Христа сказано у Исаии в 53 главе в Святой Библии, о воскресении его у Давида в 15 псалме, 10 стих, и в Деяниях, 13 глава, 37 стих. А трехдневное пребывание пророка Ионы в чреве кита было прообразом трехдневного пребывания Иисуса Христа в гробе. Шестой член. Как читается шестой член символа веры? «И взошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца». Одесную – по правую сторону. О чем говорится в этом члене? О вознесении Иисуса Христа на небо. Как Он вознесся на небо? В 40-й день после Своего воскресения Он вывел апостолов из Иерусалима на гору Елеонскую. Здесь, подняв руки, Он благословил их, и когда благословлял, стал подниматься выше и выше от земли. Наконец, облако скрыло его от них. С удивлением апостолы смотрели на небо. Тогда явились им два ангела и сказали, что Иисус, вознесшийся на небо, придет таким же образом, как они видели его восходящим на небо. Апостолы поклонились Господу и возвратились в Иерусалим. Что значат слова символа веры «сидящая одесную Отца»? Эти слова значат то, что Иисус Христос, Сын Божий, имеет равное могущество и славу с Богом Отцом. Седьмой член. Как читается седьмой член символа веры? «И паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца». Паки – опять, грядущего – идущего, его же – которого. О чем говорится в этом члене? О втором пришествии Иисуса Христа на землю, Его суде и вечном царстве. Второе пришествие Иисуса Христа таково ли будет, как первое? Нет. Сын Божий приходил на землю в первый раз в уничижении, чтобы спасти нас от греха и смерти. Во второй же раз придет во славе, чтобы судить людей. Всех ли людей он будет судить? Всех людей, как живых, так и мертвых, которые все к тому времени воскреснут. Как он будет судить? Память откроет тогда каждому человеку все грехи. Обнаружатся тогда сами собой перед ангелами и людьми не только дела, но и все тайные мысли и желания каждого человека. Скоро ли Иисус Христос придет судить людей? Это неизвестно не только людям, но и ангелам. Знает один только Бог. Поэтому нам нужно всегда быть внимательными к себе, чтобы всегда быть готовыми предстать на страшный суд Божий. Какое великое несчастье для христиан будет перед вторым пришествием Иисуса Христа на землю? Явится на земле Антихрист, противник Христа, или человек, который всю свою жизнь на земле будет стараться делать одно только зло христианам, потому что в него вселится дьявол, но зато сам погибнет ужасным образом. Какое царство, разумеется, в словах символа веры, его же царствию не будет конца. То вечное и славное царство, которое наступит после всеобщего суда Христова. Восьмой член. Как читается восьмой член символа веры? «И в Духа Святаго, Господа, животворящего иже от Отца исходящего, иже со Отцем и Сыном, споклоняема и славима, глаголовшего пророки». Животворящий – дающий жизнь, глаголовший – говоривший. О чем говорится в этом члене? О третьем лице Святой Троицы, Духе Святом. Что же о нем здесь говорится? Что он есть Господь Животворящий, от Отца исходящий, что ему следует равное с Отцом и Сыном поклонение, и что он говорил через пророков. Почему Дух Святой называется Животворящим? Потому что он дает всем творениям жизнь, и особенно духовную, то есть добродетельную жизнь человекам. Что показывают слова символа веры, иже от Отца исходящего? Они показывают отличие Духа Святого от других лиц Святой Троицы. Особенное, отличительное свойство Духа Святого то, что он от Отца исходит, как сам Господь Иисус Христос сказал, «Дух истины иже от Отца исходит». Что значат слова глаголовшего пророки? Слова эти означают, что Дух Святой говорил через пророков. Кто такие пророки? Это люди, которые учили народ жить свято и предсказывали о будущем. Одни из пророков учили устно, на словах, не оставив после себя ничего писанного. Например, пророк Илия и ученик его пророк Елисей. Другие свое учение и дела записывали в книги – пророк Моисей, Давид и Исаия. Какая есть важнейшая молитва к Духу Святому? Царю Небесный. Девятый член. Как читается девятый член символа веры? «Воедину святую, соборную и апостольскую церковь». О чем говорится в этом члене? О церкви. Что такое церковь? Общество людей, православно верующих в Господа Иисуса Христа. Сколько таких обществ или церквей? Одно общество, одна церковь. Другой такой церкви и не может быть. Почему же? Потому что церковь есть как бы одно великое семейство, хотя и рассеянное по разным странам, глава и начальник которого есть один Господь Иисус Христос. Почему церковь называется святою? Потому что люди, составляющие церковь, освящены таинствами и стремятся к тому, чтобы быть святыми. Почему церковь называется соборною? Потому что она собирается или составляется из людей всех времен и народов. Почему церковь называется апостольскую? Потому что она неизменно хранит учение, принятое от апостолов, и управляется архиереями, которых поставили вместо себя апостолы же. Кто такие сами апостолы? Ученики Иисуса Христа, которых Он посылал в мир проповедовать свое учение. Их сначала было 12, потом избраны в апостолы еще 70 человек. По своему происхождению они были люди простые. Некоторые из них занимались рыбной ловлей. Просвещенные же Духом Святым, они сделались премудрыми учителями Христовой веры и почти все скончались мученической смертью. десятый член. Как читается десятый член символа веры? Исповедую едино крещение во оставление грехов. Исповедую, признаю, открыто объявляю. О чем говорится в этом члене? О крещении, причем, разумеются, и другие таинства. Что такое таинство? Таинством называется такое священное действие, через которое тайно и невидимо для нас дается нам благодать Божия или спасительная сила Божия. Сколько всех таинств? 7. Крещение, крестины, миропомазание, причащение, покаяние, исповедь, священство, брак, венчание и елеосвящение, соборование. Все ли таинства нужно принимать каждому человеку? Каждый взрослый человек непременно должен принимать первые 4 таинства, а младенец – первые 3. Остальные 3 таинства принимают желающие и способные к тому. В чем состоит крещение? В том, что верующий 3 раза погружается в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа, и через то очищается от грехов и возрождается в жизнь новую. Для чего при крещении бывают восприемники, кум и кума, или иначе, крестный отец и крестная мать? Чтобы дать торжественное обещание перед Богом в том, что они будут воспитывать крещаемого в истинной вере и благочестии, и чтобы потом утверждать его в христианской жизни. Для чего на крещаемого надевают белую сорочку? В знак того, что крещаемый чист от грехов. Для чего надевают на шею его крест? В знак того, что он может спастись верой в Иисуса Христа, распятого на кресте. Для чего в символе веры не просто сказано «исповедую крещение», но прибавлено еще «едино»? Для означения того, что крещение в другой раз ни над кем не повторится, если оно правильно совершено, то есть через троекратное погружение в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа. В чем состоит миропомазание? В том, что крещаемый помазуется святым миром с произношением слов «печать дара Духа Святого» и получает дары Духа Святого, укрепляющие его в добродетельной жизни. Какие части тела помазуются миром? Помазуются миром лоб для освящения ума и мыслей, грудь для освящения сердца и желаний, глаза, уши и уста для освящения чувств, руки и ноги для освящения сил. Мира и елей – одно ли и то же вещество? Нет. Мира есть благовонная жидкость, составленная из различных благовонных трав и веществ и освященная архиереем. Елей же есть простое деревянное масло, освященное молитвою и благословением священника. В чем состоит таинство причащения? В том, что христианин принимает под видом хлеба истинное тело Христово, а под видом вина – истинную кровь Христову для соединения с Иисусом Христом и для вечной блаженной жизни с Ним. Как нужно приготовляться к святому причащению? Желающий причаститься святых Христовых тайн должен прежде говеть, то есть должен поститься, больше молиться в церкви и дома, примириться со всеми и потом исповедоваться. Часто ли должно причащаться? Должно причащаться каждый год, по самой крайней мере один раз, иначе несправедливо называться православным христианином. За какой церковной службой совершается таинство причащения? За литургией или обедней? Поэтому эта служба и считается важнее других служб церковных, например, вечерней, утренней и других. Чем еще обедня важнее других служб церковных, кроме совершения во время ее таинства причащения? Тем, что во время ее вспоминаются все важнейшие события из земной жизни Иисуса Христа. Какие же, например, вспоминаются во время обедни события? Во время малого входа, когда бывает шествие из алтаря с Евангелием, мы вспоминаем шествие Иисуса Христа на проповедь. Во время великого входа со святыми дарами, когда поют на клиросе иже херувимы, вспоминаем шествие Иисуса Христа на вольное страдание и смерть для очищения нас от грехов. Во время освящения святых даров и причащение священника и диакона в алтаре, мы вспоминаем тайную вечерю Иисуса Христа с апостолами. Во время появления святых даров народу, когда диакон говорит «Со страхом Божиим и верою приступите», вспоминаем явление воскресшего Иисуса Христа ученикам. Последнее же явление святых даров народу, когда со словами священника «Всегда, ныне и присно, и во веки веков» они переносятся с престола на жертвенник, напоминает нам вознесение Иисуса Христа на небо. В чем состоит покаяние? В том, что христианин, согрешивший после крещения, исповедует или открывает все свои грехи перед священником, чтобы через него получить прощение их от самого Иисуса Христа. Что требуется от приступающего к исповеди? Требуется, чтобы он подробно припомнил все свои грехи, раскаялся в них и имел твердое намерение оставить всю прежнюю греховную жизнь и начать новую, добродетельную. Что делает иногда священник, чтобы отучить кающегося от дурных привычек и от тяжких грехов? Назначает ему эпитимию, упражнение, исправляющее наказание. Священник предписывает ему какое-либо правило, исполняя которое, кающийся вспоминает о своей худой привычке и постепенно отвыкает от нее. Так священник скупому и жадному предписывает ежедневную подачу милостыни, невоздержанному назначает пост, а за тяжкие грехи отлучает даже от святого причащения. В чем состоит священство? В том, что Святой Дух правильно избранного служителя через архиерейское рукоположение поставляет совершать таинство и учить людей вере и добрым делам. Сколько степеней священства? 3. Высшая степень – епископ, архиерей. Средняя – священник, пресвитер. Низшая – диакон. Какое между ними различие? Диакон помогает священнику учить народ и совершать таинство, а один без священника не может совершать таинство. Священник учит народ и совершает таинство. Архиерей не только учит народ и совершает таинство, но имеет власть и других посвящать через рукоположение на совершение их таинств, то есть посвящать в степени священства. Другие чины священства, например, патриархи, митрополиты, архиепископы, протоиереи, составляют ли особые степени священства? Эти чины не составляют особых степеней священства, а относятся к какой-либо из трех означенных степеней. Так, например, патриархи, митрополиты, архиепископы тоже в сущности, что архиереи, архимандриты, протоиереи в сущности те же священники, протодиаконы тоже, что диаконы. Низшие церковные чины, псаломщик, диячок, пономарь и другие не составляют никакой степени священства. В чем состоит таинство брака? В том, что жених и невеста по своему взаимному согласию благословляются в церкви через священника для полной взаимной любви, рождения и христианского воспитания детей. В чем состоит таинство елеосвящения? В том, что больной помазуется елеем и призывается на него благодать, исцеляющая душевные грехи и телесные болезни. 11 член. Как читается 11 член символа веры? Чаю воскресения мертвых. Чаю ожидаю. О чем говорится в этом члене? О воскресении мертвых. В чем оно будет состоять? В том, что души умерших людей всех времен и народов некогда опять соединятся со своими телами, и люди восстанут из могил и будут вечно жить. Воскресшие тела таковы ли будут, каковы они теперь? Нет. Теперь тела грубы, передаются болезни и смерти, а воскресшие тела будут тонки, легки и бессмертны. В каком состоянии находятся души умерших людей до общего воскресения? Праведные души находятся в покое и заранее предчувствуют уготованное им блаженство, а грешные души заранее предчувствуют назначенное им мучение. Какие есть средства облегчать участь грешных людей, умерших в вере, но не принесших достойных плодов покаяния? Молитва за них Богу, милостыни и особенно принесение за них бескровной жертвы тела и крови Христовой. 12-й член. Как читается 12-й член символа веры? И жизни будущего века. О чем говорится в этом члене? О той вечной жизни, которая наступит после всеобщего суда Христова. Какая это будет жизнь? Для праведных людей весьма радостная и блаженная, а для нераскаянных грешников весьма мучительная.